Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Загородный коттедж директора издательства Роберта Кеплена близ Лондона. Вечер. На веранде курят компаньоны Кеплена по издательству, брат его жены Гордон Уайтхаус и Чарльз Стентон. Роберт только что оставил их и поднялся к себе в кабинет. Хозяйка дома, Фреда Кеплен и ее гости расположились в большом круглом холле. Этого не может быть! Этого не может быть! Прослушали пьесу в 8 картинах под названием «Так вот где зарыта собака», написанную специально для радиотрансляции мистером Хэмпрейстоут. Фреда подходит к радиоприемнику, выключает его. Затем зажигает лампу под огромным белым, похожим на цветок ландыша, абажуром. Яркий свет, заливая уютный в современном вкусе обставленный холл, позволяет рассмотреть дам в вечерних туалетах, расположившихся в удобных мягких креслах. Здесь и нарядная, как бабочка, юная Бетти, невестка Фреды, и сотрудница издательства, элегантная, сдержанная Олуэн Пил, и суховатая, чопорная мисс Мокридж, известная писательница, чей роман печатается в издательстве Кеплена. К ней и обращается Фреда. Я надеюсь, вам не было скучно, мисс Мокридж? О, нисколько! Не люблю, когда передают пьесы и все эти нудные разговоры. Я так же, как и Гордон, люблю музыку для танго. Вы знаете, мисс Мокридж, всякий раз, что мой брат Гордон бывает у нас, он изводит нас тем, что крутит радио, пытаясь поймать музыку для танго. Обожаю выключать эти торжественные, напыщенные разглагольствования. Вот так взять и оборвать их. А как называлась эта пьеса? Так вот, где зарыта собака. Боже, при чем здесь собака? А при том, что не надо было мешать ему лгать. Кому мешать лгать? Ну так все же не лгали, не так ли? Все говорили неправду. Сколько сцен вы пропустили? Кажется, 5. Мне думается, в этих сценах они должны были наговорить друг другу не весь сколько лжи. Вот почему этот господин, я хочу сказать, муж, так обозлился. Это который же из них был мужем? Это уж не тот ли, который говорил таким голосом, точно у него полипы в носу? Да-да, именно тот, с полипами в носу. И он взял и застрелился. Вы знаете, это очень трогательно, уверяю. Да, уж очень умешали его полипы. Ну что же, и полипы могут быть трогательными. Послушайте, как веселятся мужчины. О, они, наверное, смеются над какой-нибудь непристойностью. Нет, они просто сплетничают. Мужчины обожают сплетничать. Еще бы, конечно. Ну и прекрасно. Люди, не любящие сплетен, обычно не интересуются своими ближними. Я очень настаиваю на том, чтобы мои издатели интересовались мною. То есть любили посплетничать. Да, но мужчины называют сплетни делом. Ну, да? И теперь имеется блестящее оправдание для сплетен. С тех пор, как они все трое стали директорами фирмы. Ну, разумеется.